Ты не перестаешь меня удивлять, Глеб. И как же ты это провернешь? Задумчиво спросил государь, передумавший заканчивать нашу беседу. Быстро, жестоко, кроваво. Так, чтобы у наблюдателей, что наверняка в большом количестве снуют вокруг, отпало малейшее желание пробовать на зуб границы нашей империи. Калейдоскоп тысяч предыдущих сражений, что блеснул в моих глазах, говорил лучше меня самого. Допустим. И какова будет твоя просьба? Я прошу руки вашей дочери. Мои слова произвели ошеломляющий эффект. Хоть внешне это никак не отражалось, но внутри императора пылали противоречивые мысли. С одной стороны, страх и ненависть к себе из-за уже заключенной договоренности по браку, с другой искреннее желание сделать свою кровиночку счастливой. Если ты сейчас же не найдешь мне вескую причину для своих слов, я убью тебя на месте. Необъятная сила правителя Российской империи мгновенно обрушилась на фигуру новоявленного великого князя. Николай прекрасно знал, какие чувства его дочь испытывала к сидящему напротив юноше, но его истинные мотивы были в пелене тумана. Прошу меня простить, но ни в одном языке мира не существует правильных слов, так что позвольте вам показать. Едва справляясь со свалившейся нагрузкой, моя аура вспыхнула пламенем феникса и соприкоснулась с силой императора. Я не стал скрываться и дал волю своим чувствам, явив сидящему передо мной всю ту радость, что недавно вновь поселилась в моем сердце. Показал бурю эмоций, что вспыхивало при одном лишь взгляде на мою единственную любовь. Давление, исходившее от государя, исчезло так же быстро, как и появилось. Незаметно выдохнув, я заметил ошеломленный взгляд императора. Некоторое время мы провели в тишине, пока ее не нарушили слова Николая. Такие чувства невозможно подделать. Я и представить не мог, что кто-то столь сильно дорожит моей доченькой. Проглотив ком, возникший в горле мужчины, он вернул эмоции под контроль и вновь стал неприступной скалой. «Даю тебе месяц. Если у тебя получится покончить с военными действиями, то я дам тебе свое разрешение. А сейчас», — продолжил он, поднявшись с кресла, — «нам пора на военный совет». Произнеся последние слова, император направился на выход из кабинета. Двинувшись вслед за ним, всю дорогу по длинным коридорам дворца мы провели в молчании. Наконец, войдя в широкую залу, мы оказались в обществе людей, чья выправка не позволила бы никому назвать их гражданскими. Высшие военные чины собрались для того, чтобы решить судьбу дальнейшей войны. «Приветствуем императора и его длань», — хором произнесли мужчины, согнувшись в глубоком поклоне. «Вольно», — босовито произнес Николай. Подойдя к столу, он склонился над огромной картой приграничных земель. «Руслан, докладывай. Состав войска, вооружение, уровень подготовки. Государь, по текущим данным мы имеем следующее. Кроме штурмовых отрядов, экипированных в артефактное снаряжение, не было замечено ничего. Ни артиллерии, ни тяжелой техники, ничего. Да и уровень подготовки. К нам будто послали новобранцев, либо дешевых наемников. Грубо говоря, мясо». Скривившись, Суворов продолжил. «Тем не менее их огромная численность позволяет им не считаться с потерями, а экипировка дает возможность прорывать любые заслоны. Это новый тип ведения войны. Мы такого раньше не видели. Тактика пока лишь разрабатывается. Пока вы разрабатываете тактику, гибнут жители империи», — рявкнул правитель. «Как обстоят дела с переброской войск из тыла? В Казани, Челябинске и Ростове начался сильный гон. Хоть мы и запросили помощи у Ордена Зверя, людей все равно не хватает. В города выдвинулись подкрепления из соседних населенных пунктов. В связи со сложившейся ситуацией передислокация нужного количества свежих сил на фронт задерживается». Не говоря ни слова, Николай бросил взгляд на незнакомого мне мужчину. «Согласно полученным данным, след по поставке вооружения тянется вглубь страны. Кто-то вооружил противника нашим же вооружением». Начал доклад глава разведки. «Еще один след ведет в Европу, а третий – в Турцию». На последних словах аура Годунова пошла легкой рябью. «Приложив руку к вторжению в мою страну, они смели требовать от меня руки дочери», – тихо произнес государь. Но от его тона у всех присутствующих появилось острое желание оказаться как можно дальше. «Долгорукий, ты получил все интересующие тебя ответы?» «Да». «И твое предложение не поменялось?» «Нет. В течение месяца я закончу эту войну нашей победой. Мое слово». На сей раз на лицах всех присутствующих поселилась легкая улыбка от услышанной шутки. Но спустя некоторое время к ним пришло понимание, что ее не было. «И что же вы планируете делать?» — внезапно обратился ко мне великий князь Суворов. «Поделитесь с нами своим великим полководческим талантом. то же, что делал всегда. Сориентируюсь на месте и приму единственно правильное решение, исходя из фактической окружающей обстановки. Долгорукий Глеб Ярославович, именем императора Российской империи я отправляю тебя на место боевых действий. Твоя задача, как тени императора, принести нам победу, громогласно объявил император. Государь, это неразумно, он же еще малец. Без плана и должного боевого опыта в ведении крупномасштабных сражений он положит всех бойцов, не согласился министр обороны, но столкнувшись со взглядом самодержавца склонил голову. Прошу прощения, этого больше не повторится. Пройдя на волосок от гибели, поддавшись эмоциям, великий князь не посмел более перечить Николаю. Лишь одна мысль успокаивала великого полководца: его император никогда не был глуп. Значит, его решение обосновано чем-то, что ускользает от взгляда Суворова. Господа, я отдаю себе отчет в том, что выгляжу крайне непрезентабельно для столь мудрого и грамотного общества. Молод, горяч, неопытен, сказал я, склонившись над картой. Но позвольте мне хотя бы немного прояснить несколько моментов. Эти слова явно понравились большинству. Это их еще не расположило ко мне, но, по крайней мере, они поняли, что я не самовлюбленный болван, каким, наверняка, выглядел со стороны. Судя по карте, мы утратили контроль над Смоленщиной и Черниговщиной. Начал я. Поляки атаковали со стороны Минска. Смоленск подвергся осаде, но пока еще держится, кивнул Суворов. Граф Шейн руководит обороной города. Чернигов тоже пока еще с нами. На очереди уляхов Киев. Местные маги напрягают все усилия, чтобы держать с нами связь через УС. Конечно же, города находятся в окружении, дороги перерезаны, все логистические цепочки обрублены. Небо контролируется противником. Для полноценного штурма у врага недостаточно сил. Начал рассуждать я вслух. Все верно, юноша. Снисходительно улыбнулся какой-то пожилой грузный генерал. Наши силы растянуты вдоль границ. Численность противника доподлинно неизвестна, но есть сведения, что их никак не меньше 50 тысяч на всей линии фронта. Да, и это, когда мы располагаем лишь 20 тысячами штыков, лишенных сильного артефактного вооружения, вставил грузный генерал. А снять людей с других границ мы не можем. Наши добрые соседи с удовольствием воспользуются нашим замешательством, случись чего. Остается только центр Российской империи, да столица с Москвой, откуда мы можем подтянуть резервы. Но на это нужно время, сказал я. Мобилизация в любой стране после долгих лет мира – это всегда неповоротливая и строптивая тварь. Золотые слова, хмыкнул Суворов и покосился взглядом на императора, мол, а парень не так уж и глуп. Тем не менее я продолжал вслух анализировать обстановку. Пока все силы стянутся в несколько кулаков и будут сформированы новые армии, враг уже плотно закрепится на земле и подготовит плацдармы для дальнейших агрессивных действий. Время играет против нас. Так что вы предлагаете, юноша, сомкнул брови на переносице грузный генерал, гибридность. Что, судя по всему, наши враги не в курсе, что войну можно вести не только штыками, порохом и магией, усмехнулся я. А чем же еще, поинтересовался Суворов. Информацией, диверсиями, дипломатией, шпионажем, культурой, деньгами, инструментов, море. Пролистывая сводку новостей на польском языке, переходя из одной социальной сети в другую, я откровенно улыбался. Моя старая покупка в виде шишки очень пригодилась в этом деле. Мне нужны контакты со всеми нашими шпионами на территории Запада и Польши. Мы и так устраиваем диверсии, хмыкнул Суворов. Я знаю, но бьете не туда, куда нужно. Сердце любого государства – это его люди, их воля. Нужно вызвать у них ненависть к правящей элите, парализовать работу предприятий и заводов, посеять грязные и мерзкие слухи в рядах вооруженных сил противника. Пусть каждый солдат по ту сторону баррикад переживает о близких от Иле, пусть каждый из них почувствует, что брошен своей страной. Нужно устроить информационную бомбардировку противника во всех социальных сетях Польши. Бить нужно по молодому контингенту. Но почему по молодому? Они же ничего не решают, недоумевал грузный генерал. Потому что революции – дело молодых. Юность – самая податливая и верная субстанция для бунтов и резких перемен, отвечал я. Нам нужно также мобилизовать союз писателей империи. Пусть все работники пера, что знают польский язык, работают над сломом духа противника, над раскачиванием ситуации в Варшаве, над дезинформацией врага. Пусть все хакеры и информационные ведомства подключаются к этому. В этом что-то есть, задумался Суворов. «А что будем делать на театре военных действий? Партизанить?» – оскалился я. «Злостно, жестоко и беспощадно, как умеют делать только русские. Не мы пришли к ним с мечом. Пусть же теперь пожинают плоды своей глупости». «А конкретнее?» – спросил меня император. «Ситуация уже поменялась, пока мы тут разговариваем». «Отодвинувшись от карты», – сказал я, – «на месте информации будет больше, а следовательно и данных для анализа. Говоришь, как компьютер», — хмыкнул Марк, — «и считаю так же, будь уверен», — улыбнулся я учителю. «Что ж, надеюсь, вы не подведете отечество, юноша», — сказал мне Суворов и протянул руку. «Я по-прежнему не доверяю вам, но, по крайней мере, вы убедили меня, что вы не безмозглый глупец. Спасибо», — пожал я руку прославленному человеку. «Совет окончен», — громыхнул басом император, и все поспешили по своим делам. «Все, кроме меня и Марка». «Что такое?» Николай Годунов остро посмотрел мне в глаза. «Мне нужен отряд сильнейших одаренных. Уровень возвышения, не меньше». «Зачем?» «Для победы, разумеется», — усмехнулся я, предвкушая предстоящую авантюру. Ужин прошел неплохо. Несмотря на тревожные вести с фронтов, государь и его семья старались сохранять за столом завидное спокойствие. Анастасия держалась просто отлично. Ничто в ее виде не говорило о том, что творилось в ее душе, в ее сердце. Мы притворялись обычными друзьями, и вроде бы у нас получалось. Быстро насладившись высокой кухней, мы с Марком вежливо распрощались с императорской четой. У нас оставалось немного времени на сборы, и я тут же направился в свои покои. Переступив порог, я достал телефон и набрал Бильского. «На связи», — донесся из трубки голос друга. «Помог отцу? Да какой там, тут дел не в проворот. Все равно, без тебя разберутся. Ноги в руки, идуй в Можайск. Встретимся там». «А почему Можайск? Почему не сразу на фронт? Я должен изучить наше положение в тылу на всякий случай. В общем, жду. Оставайся на связи». «Добро». Я сбросил вызов и плюхнулся в кресло. У меня с собой не было никаких пожитков. На самом деле, все мои сборы являлись предлогом для очередной встречи с Анастасией. Мне хотелось попрощаться и успокоить девушку. Но самое главное, я должен был пробудить дух самой Миры. Для этого требовался контакт. Спустя минут 20 стена возле камина щелкнула и подалась в сторону. Принцесса вышла ко мне в кремовом платье. Ее темные волосы удерживала алмазная диадема. В серых глазах пылало пламя страсти и любви. Она беззвучно бросилась ко мне в объятия. Прекрасный аромат ее сдержанных духов коснулся моего носа. Я нежно коснулся ее подбородка и поцеловал девушку в губы. В этот миг я направил свою власть в чертоге духа Анастасии. Моя сила робко дотронулась до спящей частички души Миры, и это запустило процесс пробуждения. Принцесса потеряла сознание, я аккуратно уложил ее на диван и еще какое-то время смотрел на это прекрасное лицо. Все. Теперь оставалось только ждать. Душа человека никогда не пробуждалась сразу. Обычно, на это требовалось от 1 до 5 лет. Я очень надеялся, что мои ожидания не продлятся долго. Поцеловав на прощание принцессу в губы, я поселил в ауру девушки следящее плетение из чистой власти. Теперь я мог чувствовать ее негативные эмоции на расстоянии. Случись что нехорошее, и я буду в курсе. Петергоф мы с Марком покинули со странным облегчением. Все же, мы давно отвыкли от тихой и роскошной жизни, и наши сердца требовали битв и перемен. Наш самолет устремился в Москву, куда мы добрались без каких-либо эксцессов. Далее мы отправились на вертодром, где нас уже ждала военная вертушка, заряженная оружием и специальными радарами по самое не хочу. Дорога уже порядком утомила меня, и я мечтал поскорее оказаться в Можайске. Да и Марк сидел уже хмурый. Даже для него такие виражи были нерадостны. Но любой путь имеет свой закономерный конец. Вертолет опускался на площадку военной части, расположенной на территории города, и встречала нас целая делегация. Глава 19. Стоило нам выбраться из воздушного судна, как навстречу двинулись встречающие. Стоило им приблизиться на должное расстояние, как они выполнили синхронные поклоны. «Глеб Ярославович», — проговорил старший из них, пухлый мужчина с крупной залысиной. По всей видимости, свержение Нарышкиных и возрождение великого рода Долгоруких уже стало общеизвестным фактом. «Рады вас приветствовать в нашем славном городе. Меня зовут Петр Афанасьевич, я являюсь местным мэром. Рядом со мной полковник Игнат Вячеславович». Пухлиш указал рукой в сторону крупного высокого мужчины, глава местной воинской части. Остальные же, и кого здесь только не оказалось, Вся местная знать решила показаться мне на глаза. У нас война в империи, им что, заняться больше нечем? Не став дожидаться окончания этого словоблудия, я перебил мэра. Петр Афанасьевич, у меня мало времени. Я прибыл с ревизией тылового обеспечения. Организуйте комиссию. Меня интересуют склады с запасами снаряжения, боеприпасов, тяжелой техники и логистические направления. Даю вам 5 минут. Отвернувшись от опешившего мужчины, я достал телефон и набрал другу. Артур, ты где? Стою у ворот военной части, координаты которой ты мне выслал. Но меня не пускают. Говорят, не положено. Усмехнулся в трубку приятель. Игнат Вячеславович. Отставив трубку в сторону, произнес я. У ворот части стоит мой человек. Пусть его пропустит. Кивнув, военный начал что-то быстро говорить в рацию, после чего я вернулся к звонку. Меня запустили. Скоро буду. Кратко доложился Артур и прервал звонок. Позови перед выездом. Я старый больной человек и мне нужен отдых. Пойду кину свои дряхлые кости на мягкую перину. Зевнув, произнес Марк, вновь начав прибедняться. Не дожидаясь моего ответа, учитель отчалил в направлении ближайшего здания. Я же мог лишь пожелать ему удачи в поисках перины на территории воинской части. Кто представитель имперской службы безопасности? Спросил я у присутствующих. Виктор Семенов, к вашим услугам. Поклонился мне неприметный мужчина средних лет. Войдешь в состав комиссии, молвил я и вновь отвернулся. Спустя несколько минут рядом со мной оказался Артур, крепко пожавший мою руку. Как раз к этому моменту окончились 5 минут, отведенные мэру. Петр Афанасьевич, время вышло. Начнем со склада снаряжения. Ведите. Ваше благородие, нам бы еще, начал лепетать мужчина, вокруг которого резко сократились ряды встречающих. Если мы сейчас же не отправимся, то ваша голова окажется на слишком большом расстоянии от шеи, чтобы продолжить этот разговор. Ведите. Сглотнув, мужчина вздрогнул. Его проняла мелкая дрожь по всему телу, и он засеменил в нужную сторону. Боясь за свою шкуру, Петр тем не менее тянул время как мог, держа нарочито медленный темп. «Полковник, организуйте нам средства передвижения», — обратился я к военному. «Есть», — козырнул довольный Игнат и вновь потянулся к рации. «Что-то непонятное здесь происходит. Волноваться должен командир части, все-таки к нему прибыла высочайшая проверка, но нервничает мэр. Спустя минуту за нами приехала машина», что оперативно доставило всех к огромному ангару. Едва зайдя внутрь, я заметил огромную толпу народа, снующую над хранящимся внутри запасами. «Всем не двигаться!» — громогласно изрек я. «Каждого построить у стены и взять под конвой». Отдав распоряжение главе части, я продолжил. «Где главный тыловик?» «Здесь». Вперед вышел тучный мужчина в очках с миллионными диоптриями. «Вениамин Зорге, господин Долгорукий». «Предоставьте полный список находящегося на складе». «Разумеется». Слегка дрожащими руками он протянул мне пухлую папку со множеством листов. Быстро пробежавшись взглядом по кипе документов, я активировал ОКО и стал сравнивать их с реальной обстановкой дел. И они, мягко говоря, удручали. Судя по всему, нагнанный в спешке народ оперативно выстраивал видимость наполненности склада. В шаговой доступности находились точно совпадающие со списком вещи, тогда как все остальное являлось лишь ширмой, пустышкой. Весь склад припасов на случай войны был разорен. «Где все?» «Не оборачиваясь», — спросил я. «Можете проверить. Все здесь. Вот, смотрите». Подбежав к ближайшему ящику, тыловик ловко открыл его и указал на содержимое. Сделав у себя в голове пометки по всем отсутствующим позициям, мы двинулись дальше. И аналогичная ситуация повторялась из раза в раз. Проверка происходила невероятно быстро. Стоило нам приехать на место, как я сравнивал бумаги с фактическим наличием их содержимого, и мы отправлялись дальше. Все тыловые запасы вооружения, снаряжения, боеприпасов, запчастей для техники, ГСМ и далее по списку были разворованы. Остался лишь важный минимум, что был необходим для текущего функционирования части. Немыслимо. Как такое масштабное хищение вообще было возможно? Лишь одно из проверяемых направлений оказалось организовано на высшем уровне. Логистика. Кровяная система военных действий была выстроена со всей должной ответственностью, и она оказалась единственной вотчиной, где ответственным был лишь командир части. Правильно, что там воровать? Стоило нам закончить с последним объектом, как настало время последствий. Виктор, возьмите под стражу Вениамина и Петра. Им предъявлено обвинение в государственной измене. Судить по всем законам военного времени. приказал я сотруднику имперской службы безопасности. Мэр и тыловик явно были не готовы к подобному повороту событий. По мере нашего продвижения на их лицах стали вырисовываться улыбки, что они старательно прятали. Ведь всем же понятно, что с такой скоростью невозможно произвести ревизию, значит все происходящее – простая формальность и бахвальство. Ваша милость, за что мы же неукоснительно соблюдали все ранее достигнутые договоренности? В панике произнес мужчина с залысиной. С кем? С Нарышкиными, произнес мэр и лишь потом осознал, что и кому он сказал. Правильно ли я понимаю, что вы с господином Зорги сговорились с представителями высшего княжеского рода Российской империи и разворовывали военные запасы? Сказанные мной слова гранитной плитой обрушились на обвиняемых. Так и не дождавшись ответа, мэр и тыловик были закованы в подавители магии и отправлены в тюремные камеры. Все движимое и недвижимое имущество изъять, счета заморозить, проверить родственников и ближайших соратников. При необходимости провести аналогичные процессуальные действия, произнес я, обращаясь к безопаснику, изучить все пути сбыта украденного. Даю право на силовое изъятие незаконно приобретенного военного имущества. Любое неповиновение пресекать в корню. Приказ десницы. У нас война. Будет исполнено. Отсалютовал мне Семенов и быстро направился за казнокрадами. Вы знали о происходящем? Обратился я к полковнику. Догадывался. В моем столе лежит несколько папок донесений, направленных вышестоящему руководству, но ни на одно не было получено резолюции. Своими руками гадов хотел удавить. Недавно и вовсе сказали, что сошлют с глаз долой, если не успокоюсь, произнес Игнат Вячеславович. За державу обидно. Абсолютное зрение, с помощью которого я успела смотреть окружающих меня людей, выдавало в полковнике почти безгрешного человека, если не считать убийств. Разумеется, но для военного человека это было обычным рабочим моментом. Стоящий передо мной мужчина был невероятно честен и старался во всем следовать лишь одному уставу. Честь для него была не пустым звуком. Обычно таким людям живется тяжелее всего. Теперь все изменится. Даю вам 2 дня на передачу дел новому командиру части. После услышанного вояка резко сник. Плечи опустились, морщины отчетливо проявились на его немолодом лице. Будет исп, начал было он, но был мною перебит. Назначаю вас главой особой имперской ревизорской комиссии. В ваши обязанности будет входить доскональная проверка боевой готовности частей нашей страны. Всем казнокрадам, высшую меру. С каждым моим словом взор полковника наполнялся силой и будто начинал светиться изнутри. Присваиваю вам внеочередное воинское звание генерал-майора. Подчиняйтесь и отчитывайтесь теперь лично передо мной. Никто иной вам более не указ. Официальные документы будут готовы через несколько часов. Закончив, я оперативно отправил сообщение в имперскую канцелярию. Благодарю за доверие, Глеб Ярославович. Не подведу. Поклонившись в пол, произнес новоявленный генерал-майор. Велите разбудить моего спутника, только аккуратно, лишние жертвы нам не нужны. И выделите машину. Мы выдвигаемся на фронт. Со всей ответственностью могу заявить, что мое пробуждение было не лучшим в жизни. Постоянная ночная тряска и беспрестанно пьющий учитель, чье амбре мгновенно заполнило салон автомобиля, создавали чарующую атмосферу. Взглянув в окно, я обнаружил нас, проезжающими по территории военного лагеря. Вскоре автомобиль остановился, и мы покинули временную пыточную, глотнув свежего утреннего воздуха. Это ли не рай? Несколько мгновений я наслаждался свободой, а после обернулся к стоящей неподалеку группе людей. «Глеб Юрьевич, рады приветствовать вас», слегка кивнув, произнес мужчина с погонами генерал-лейтенанта. «Меня зовут Григорий Миронов, я являюсь командующим Западной армии Его Величества и временным главой поселка Кардымова. Как обстановка на фронте?» «Плохо», кратко ответил военный, но поняв, что мне этого недостаточно, продолжил. «Смоленск был захвачен вражеской армией, нам пришлось отступить на дальние рубежи. Сейчас генерал Ватутин Федор Сергеевич держит оборону в деревне Синьково и близлежащих окрестностях. В последний раз, когда мы с ним связывались, у него было 5000 бойцов. Какова численность захватчиков? Ударный кулак из 35 тысяч воинов. 15 тысяч остались в Смоленске в качестве гарнизона, остальные обрабатывают прилегающие территории. Нам не выстоять. Отступление лишь вопрос времени», ничего не выражающим тоном продолжил генерал. «Ватутина берут в клещи. «Возможно», – задумчиво ответил я. «Мне должны были выделить отряд. Где он?» «Это он и есть», – указал мужчина на пятерку людей в камуфляжной форме. «Лучшие из лучших. Мобилизуйте всех в течение часа. Полная боевая готовность. Скоро будем отбивать город. Но для начала я должен увидеть своих бравых воинов», – произнес я, двинувшись в сторону выделенных мне людей. «Малец, ты не в своем уме», – вспылил генерал. «Если ты считаешь, что из-за мальчишеской бравады я пошлю своих людей на верную смерть, то ты ошибаешься. Мы и так потеряли слишком многих». Потухший взгляд Григория говорил лучше любых слов. Стоящий передо мной человек был настоящим боевым командиром, не желающим отправлять своих людей в бессмысленную смертоубийственную атаку. Но сейчас у меня не было времени его переубеждать. «Именем императора я беру командование на себя. Выполнять приказ, генерал». Пустив в голос каплю власти, я потряс окружающих людей, заставив мужчину повиноваться. «Есть!» Скрипнув зубами, он удалился, начиная раздавать необходимые команды. «Лучше один раз показать, чем 100 раз объяснять. У меня есть лишь месяц на окончание этой войны, и на кону стоит слишком многое. Ваши ранги?» Обратился я к выделенному отряду, оказавшись рядом. «Все на стадии возвышения, я на первом пике», — коротко ответил коренастый мужчина. «Имя?» «Вершинин Кирилл Борисович, глава данного боевого соединения. Слушайте сюда. Вашей единственной задачей на ближайшей операции будет мое прикрытие. Я не должен отвлекаться на защиту». «Принято, десница», — произнес Кирилл ровным тоном. И лишь взгляд в глубину позволил мне заметить ненависть, что он испытывал к самонадеянному глупцу. Отправив армию на верную смерть, юный десница в первую очередь заботился о собственной шкуре. К таким людям не испытывают уважения, но время переубедить их у меня было. Командованию потребовалось меньше отведенного часа для построения всех бойцов на плацу. Это не могло не радовать. Все же, дисциплина пока еще полностью не улетучилась из твердых лбов мирных вояк. Окинув оком солдат, я сразу же пересчитал их. Около 2000 слабых одаренных. Внушительная сила, если правильно ей воспользоваться. Солдаты, напитав голос властью, начал я мотивирующую часть. «Воины, да, вы уже настоящие воины, раз стоите здесь передо мной. Чужеземцы вероломно вторглись в наши земли, жгут нашу золотую рожь, попирают наш русский чернозем своими грязными сапогами, берут наших женщин в плен. Смоленск пал под натиском врага, а сколько городов еще могут пасть? Сколько детей не досчитаются своих родственников? Сколько матерей прольют свои драгоценные слезы по невернувшимся сыновьям и дочерям? Сколько домов будет сожжено, если мы не остановим агрессора?» Многие мужчины сурово нахмурили лица, их пальцы, сжимавшие винтовки, побелели от той силы, с которой они держали оружие. «Вы, конечно же, уже воины», — тем временем продолжал я, — «но мне нужны герои, истинные сыны Отечества, что готовы на все ради победы над врагом. Я понимаю, что не имею веса и авторитета в ваших глазах, но дайте мне один шанс, дайте мне возможность доказать вам, что тень империи видит все, что тень империи простирается далеко за горизонт родных границ. Слушайтесь меня беспрекословно, и я обещаю вам величие, долгую жизнь и богатство, ибо горе побежденным, и слава победителям. Ура!» Неуверенно воскликнул какой-то усатый мужичонка в первом ряду. «Ура!» Робко подхватили другие. Через минуту уже все солдаты громогласно кричали «Ура!». А сейчас мой кулак взметнулся в воздух. «Мы на всех парах отправляемся в ад, на фронт. Там мы станем лучшими из лучших». Воины вытянулись по струнке, а я махнул рукой, мол, вольно. «Что делаем, десница?» — обратился ко мне Миронов. «Вы меня слышали? Берем технику, грузимся и пулей мчимся в Синьково, на помощь к Ватутину. Может, нам дождаться пополнения? Рекруты стекаются сюда со всех городов. Через пару дней у нас будет уже серьезная сила». «Нет, через пару дней мы потеряем очень много, а враг закрепится на новых рубежах», — твердо сказал я. «Со склада заберите все топоры и фонарики. Я видел, там их было в избытке». «Зачем?» — спросил меня командующий. «Покажу вам фокус-покус», — оскалился я. Спустя минут 20 наша небольшая армия подъехала к фронту. Деревня Синькова была изрыта кратерами от артиллерийских ударов. Повсюду вился черный дым, небо дрожало от остаточной ауры использованных заклинаний. В воздухе постоянно сновали патрули из магов. В деревне нас уже ждали. Хмурые, измазанные в саже, суровые лица мужчин грозно поглядывали в нашу сторону усталыми взглядами. Каждый был при деле. «Генерал Ватутин ждет вас в доме старосты», — подал голос лейтенант в белом мундире. Он сидел на бревне под козырьком полуразрушенной лачуги. Усталость выжгла весь цвет в его глазах. Офицер кивнул какому-то солдату, и тот мигом отправился к нам в провожатые. Через минуту я оказался в оперативном штабе. В большой зале размещался грубо сколоченный стол, с десяток неудобных стульев и потрескавшийся камин. Сгорбившись над столешницей, покуривая трубку, стоял мужчина лет 40. Белоснежный мундир с золотыми звездами на эполетах выдавали в нем главного военачальника. «Ватутин Федор Сергеевич, я так понимаю», — резким тоном потревожил я генерала. Мужчина слегка вздрогнул, выпустил колечко дыма и только потом посмотрел на меня и людей за моей спиной. «Он самый», — луженой глоткой пробасил генерал. «А вы, судя по всему, десница. Долго же вас не было. Оставьте свои упреки для внуков». Ухмыльнулся я и направился к столу. «Думаю, я вовремя, Марк Георгиевич», — воскликнул генерал. «Не признал. Всегда помнил вас одноглазым. Значит, богатым буду», — оскалился декан, выуживая из-за пазухи фляжку с горячительным. «Вы знакомы?» — обратился я к старику. «Федор Сергеевич был моим учеником», — протянул Мидлер. «Он был лучшим из лучших». «Почему был?» — нахмурился Ватутин. «Ну, кое-кто тебя превзошел». Улыбнувшись, Марк окинул меня многозначительным взглядом. «Да неужели?» — по-новому взглянул на меня Федор Сергеевич. «Может, отставим любезности и перейдем к делу?» — сказал я, склонившись над картой. Рядом со мной встал Бельский. Он заметно нервничал и чувствовал себя белой вороной среди служивых. «Он за главного», — фамильярно ткнув пальцем в мою сторону, хмуро пояснил Миронов. «Хочет Смоленск штурмом брать. При всем моем уважении к субординации и императорским законам, хочу сказать, что это бред, причем невозможный», — выпустив облачко дыма в мою сторону, сказал Ватутин. «Невозможное — это по его части», — отпив из фляги, рявкнул Марк, глянув в мою сторону. «А кому что не нравится, так мы быстро военный трибунал организуем. Вы меня знаете, за мной не заржавеет». «Ты настолько ему доверяешь?» — удивленно вскинул брови Федор Сергеевич. «Иногда больше, чем самому себе. Послушайте, что он скажет, а затем делайте выводы». Мидлер махнул рукой в мою сторону, а сам уселся на подоконник. Его фляжка стремительно пустела. Все остальные с любопытством уставились на меня. «Итак, господа», — добавив в голос власти, уверенным тоном начал я, — «силы противника насчитывают около 15 тысяч воинов и магов». «Все верно, да, но это только гарнизон», — хмыкнул Ватутин и выпустил очередное колечко дыма. Остальные растянулись по всей линии фронта. Сколько их там по окопам да деревням ныкается, никто точно сказать не может, но навскидку это еще 1020. «У нас же есть 5000 уставших, но сильно замотивированных бойцов», — подал голос Вершинин, глава элитного отряда. «Плюс ваши свежие рекруты. Итого 7000. А кто держит линию фронта?» Закономерный вопрос сам сорвался с моих губ. «Да практически никто». Я цокнул языком. «Почему так? Окружение не боитесь?» — был приказ сверху, многозначительно взглянув в сторону Миронова, — сказал Ватутин. «Держать этот узел дорог, во что бы то ни стало. Мол, подкрепление уже в пути. Кто ж знал, что вы и есть наше подкрепление?» «Ясно», — скривился я, нелестно подумав о некоторых умниках сверху. «Тогда нам нужно однозначно идти на штурм. Каков план?» — смиренно вздохнул Миронов. 1000 остается здесь, в Синьково. 2000 растягиваются по всей линии фронта и следят за противником, передавая информацию в штаб. 4000 идут на штурм». Лоб в лоб, брови Ватутина полезли к темечку. «Нет, конечно», — раздраженно ответил я. «Мне нужны все фонарики, которые мы сможем найти, и все дроны, которые есть в нашем распоряжении». «Ну, пара десятков дронов найдется», — хмыкнул генерал. 1500 фонариков тоже имеются», — сказал Миронов. «А что у нас по алкоголю?» — как бы невзначай поинтересовался я. «Я не успел все сжечь. Товар на продуктовом складе хранится», — нахмурился Ватутин. «Алкоголь сильно вредит дисциплине». «Это верно», — согласился я. «Мне нужны все воздушники, которые есть в вашем распоряжении». «Зачем?» — с интересом взглянул на меня Вершинин. «Они должны будут сплести столько воздушных платформ, насколько у них хватит сил. Мы подвесим на них фонарики и алкоголь, а далее с правого фланга запустим все это дело на стены города. К каждому фонарику будет прикреплена записка, что мы сдаемся. Тем временем мы сделаем вид, что покидаем поселок, а сами двинемся на правый и левый фланг». Хитро, догадываясь о дальнейшем сценарии, хмыкнул Ватутин. На радостях поляки могут заняться выпивкой. Это ослабит их бдительность, рассуждал вслух Миронов. Интересно. Также, я хочу, чтобы солдаты сколотили из бревен и досок аналоги танков и пушек. Я наложу на них иллюзию, и они будут выглядеть, как настоящие. Зачем это? Почесал затылок Вершинин. Для устрашения и отвлечения внимания. Я смогу удаленно управлять иллюзией, и враг подумает, что к нему на всех парах мчится мощный боевой отряд с отличной артиллерией. Ему придется стянуть силы на стенах к месту предполагаемого главного удара. В этот момент 2-3 десятка дронов должны будут атаковать правый фланг города. Хитро. Уже с одобрением хмыкнул Миронов. Ну, а мы с элитным отрядом и остальными ребятами ударим с левой стороны города. Закончил я мысль. Там будет меньше всего защитников. Останется дело за малым. Жестоко и беспощадно покарать иноземцев, устрашить их дух, заставить сдаться. А это ведь может получиться. С азартом в глазах воскликнул Миронов. И пацанов попросту гробить не придется. По-иному посмотрел на меня Вершинин. Обязательно получится. И лишние жертвы нам ни к чему, оскалился я. А раз все знают, то принимаемся за дело. Эту ночь вы запомните навсегда. Глава 20. Пан Мариуш Комаровский терпеть не мог своего генерала. Более сумасбродного и некомпетентного человека можно было только поискать. Да и вряд ли такой нашелся бы. Пан Игнаций Козель считался наследником великого рода в Варшавской губернии, и потому именно ему доверили командование армией и штурмом Смоленска. Город был взят с большими потерями. Обычное гражданское население с легкостью расправлялось с профессиональными воинами. На одной только русской смекалке противник смог отправить на тот свет несколько тысяч польских ветеранов. Но Козель считал это мелкими потерями. Глупец. Мариуш приложился к фляжке с брагой и с ненавистным взглядом посмотрел на город сквозь бойницу башни. Где-то там, недалеко, находился лагерь русских. Его давно нужно было взять в клещи и перемолоть, как зерно на молотьбе. Но нет. Пан Козель считал, что они сами скоро сдадутся и уйдут. Напыщенный дурак. На стены по приказу великого Игнация были выставлены молодые и неопытные бойцы. Биноклей на всех не хватало. Многие из новобранцев откровенно терялись на своем посту. Все относились к войне, как к легкой прогулке. Все уже считали себя победителями. От мрачных мыслей Мариуша отвлек вскрик одного из солдат на стене. «Смотрите, смотрите, к нам движется рой беспилотников в форме белого флага». Комаровский тут же подорвался и побежал на стену. Не верил он, что русские просто так сдадутся. Ну, не в их характере это просто. Те лучше костьми лягут, но врага попытаются забрать с собой. Оказавшись на стене, Мариуш сразу заметил на сумеречном горизонте огромное количество светлячков. Выхватив бинокль какого-то сержанта, мужчина присмотрелся повнимательнее к надвигающемуся рою. Это были включенные армейские фонарики на воздушных платформах. К каждому из них за петлю была привязана бутылка чего-то крепкого и короткая записка. Сам рой действительно имел форму белого флага. «Что за чертовщина? Открывайте огонь на поражение!» — рявкнул Мариуш. «Это диверсия! Отставить!» — раздался ненавистный голос за спиной. Комаровский повернулся и нос к носу столкнулся с Игнацием Козелем. Красный мундир генерала в сумерках пылал рыжим оттенком. Редкие светлые усы над пухлыми губами были смазаны воском и скручены на тараканий манер. Безрассудные голубые глаза сально поблескивали. Уже сейчас Мариуш с трудом сдерживался, чтобы не врезать по самодовольной роже бездаря. «Комаровский, давайте без самовольностей, так ведь и в штрафбат угодить можно», нарочито ласковым тоном протянул Козель. «Прошу прощения», процедил сквозь зубы Мариуш, с опаской поглядывая на приближающийся рой фонариков и пойла. «Русские, наконец-то, решили сдаться на милость победителя», хохотнул Игнаций, схватив первый фонарик с бутылкой. К горлышку была приклеена записка на плохом польском языке. «Вы победили, мы уходим. Мне кажется, это ловушка, генерал», — не выдержал Мариуш. «Сейчас проверим», — улыбнулся Козель и шашкой сбил пробку бутылки. «Пей, а вдруг это яд? Пей, я сказал. Или ты боишься, или твоя служба Великой Польше окончена». Злобно сверкнув глазами, Мариуш сделал аккуратный глоток. «Еще пей, тебе полезно расслабиться, Комаровский. Суетологи нам тут не нужны», — заржал генерал, и его смех подхватили остальные солдаты. Офицеру ничего не оставалось, как подчиниться. Это был сахарный ром, и он быстро ударил в голову. Мариушу вдруг стало плевать на все. Он схватил еще одну бутылку и направился по стене к главным воротам города. За спиной послышался довольный возглас ненавистного генерала. «Сегодня мы празднуем, братья. Русские угощают». Оглушительный и радостный рев сотни глоток отвечал ему благодарностью. «Это диверсия, как пить дать», — повторял себе Мариуш. «Но если плевать командованию, то почему и я должен беспокоиться, да гори он все факелом». Офицер добрался до главных ворот, прогнал часовых и сам уселся за столик в удобное кресло. На столешнице лежали нарды. Парни доблестно и рьяно несли службу, выбрасывая куши. «Бардак, везде бардак», — тяжело вздохнул Мариуш и плотно приложился к бутылке. Он сидел на крепостных воротах, пил ром и глядел в сизую даль. Проснулся Комаровский от громкого взрыва. Вскочив со стула и проклиная себя за беспечность, он тут же потянул шашку из ножен. Оглядевшись, он не заметил ничего подозрительного. Почти ничего. Весь город бурлил праздностью и скотством. Повсюду пускали фейерверки и взрывали петарды. Солдаты горланили песни, напиваясь вдрызг. На стенах практически никого не было. Редкие воители поднимались сюда, чтобы помочиться с высоты. Была темная ночь. Проклятие. Выругался на самого себя Мариуш. «Ладно, сыночек знатного пана, но ты-то куда смотрел?» Внезапно со стороны главных ворот послышался странный гул. Офицер потянулся за биноклем. Спустя секунды он уже смог разглядеть, как по дороге в сторону города ехала огромная колонна техники. Там были и танки, и гигантские гаубицы, и артиллерийские установки. Одним этим уже можно было разрушить все стены Смоленска. «Тревога! Тревога!» – заорал Мариуш и принялся выискивать взглядом генерала. Но его нигде не было видно. Офицер решил спуститься в город и поискать командование, но в этот миг слева бахнуло так, что мужчина споткнулся и полетел со ступеней вниз. С каждым его ударом о камень в воздухе гремели взрывы. Кое-как поднявшись на ноги и отряхнувшись, Мариуш посмотрел в ту сторону, откуда доносился гром, и с ужасом увидел, как стена пошла трещинами. Как раз в эту трещину продолжали врезаться вражеские беспилотники со взрывчаткой. Подогнув колени, Комаровский укрылся за ближайшим домом и глубоко вздохнул. «Нам конец, атака сразу с двух флангов, и судя по количеству техники, сюда идет целая армия», — в панике думал Мариуш. «Что происходит?» — восклицательные и вопросительные знаки, гневно раздувая ноздри, к стене шел юный генерал со своей пьяной свитой. «Кто посмел? Со стороны главных ворот идет целая армия», — воскликнул Мариуш и плюнул на субординацию. «Там, в основном, одна техника. С левого фланга нас утюжат беспилотниками. Труби тревогу, идиот. Основные силы пусть сосредоточатся на уязвимых направлениях. Заткнись, паникер». Ткнув пальцем в Комаровского, рявкнул Козель и потянул шашку из ножен. «Сейчас мы покажем славу польского оружия». Все шло строго по плану. Я до конца не был уверен в том, что недруг окажется настолько беспечным, но информация от разведчиков подтвердилась. Гарнизоном руководил на редкость бездарный генерал, какой-то сынок голубых кровей, с детства купающийся в роскоши и подхалимстве, не смог заподозрить неладное. Он даже разведчиков не послал проверить, уходят ли русские. Так что, зря мы уходили всем войском из Синькова, можно было этого и не делать. «Что теперь?» — на ухо шепнул мне Ватутин. «Мы прятались в лесополосе и наблюдали, как наши ребята утюжат беспилотниками противоположный фланг обороны города. С нами также было много пленных. Польские разведчики не ожидали, что их быстро вычислят и возьмут в оборот. Всем одаренным использовать полог невидимости», — сказал я. «Через несколько минут выступаем. Не потеряем ли мы таким образом все силы?» — резонно спросил меня Миронов. «Это заклинание сожжет все резервы, а нам маги ни к чему», — хмыкнул я. «Мы сами многое сможем сделать. Русский штык, не дурак. Нам главное, незаметно проникнуть внутрь». «И то верно», — воскликнул Ватутин и повернулся к своим офицерам. «Командуйте построение». Через мгновение все уже шагали под покровом ночи в сторону крепостной стены. Полог невидимости надежно скрывал нас от тепловизоров и биноклей, но сжирал львиную часть энергии. Особенно трудно приходилось слабым одаренным. Как и было задумано, на стенах никого не осталось. Бездарный главнокомандующий польской армии даже не попытался прикрыть свои тылы, стянув все силы к местам атаки. Стоило оказаться напротив каменного исполина, как генерал задал животрепещущий вопрос. «Что дальше?» – прошептал Федор Сергеевич. «Сейчас я открою нам ворота», — ответил я, и обратился к элитному отряду. «Воздушники, поддайте ветерка. Быстрый приказ. Погибель миров. Пространственный разрез. Пространственный разрез». Два вертикальных удара прошли как нож сквозь масло, вспоров каменную кладку стен. Маги же закончили мои начинания, направив на ничем не удерживаемые камни всю мощь стихии, что в итоге привело к их обрушению. За какофонией взрывов, происходящих на другой стороне города, да в изрядном подпитии, никто даже не обратил внимания на наше проникновение. Первый этап плана был выполнен. Настала пора второго. «Вершинин, не забывай главную задачу. Прикрывайте меня», — сказал я главе выделенного мне элитного отряда. «Есть», — козырнул мне Кирилл, и они с ребятами взяли меня в коробочку. По информации, что удалось выведать у пленных польских разведчиков, склад с артефактным вооружением и боеприпасами находился в центре города. Он-то и был нашей следующей целью. Полог невидимости все еще действовал, и по расчетам его должно было хватить. Так оно и вышло. Несмотря на всеобщий бедлам, законченными дураками поляки не были, и склад охранялся на высшем уровне. Несколько тяжело вооруженных отрядов неустанно патрулировали окрестности, и неизвестное количество военных находилось внутри. Атака должна была быть стремительной. «Ватунин, выставь людей на пути ближайших патрулей. Их необходимо устранить без лишней шумихи. Несколько отрядов отправь по округе. Нельзя допустить, чтобы тревога поднялась раньше времени. Всех одаренных, у кого осталась хоть капля энергии, ко мне. Будем готовиться к штурму». Кивнув, генерал отправился раздавать распоряжения. Я же принялся за наблюдение, осматривая окрестности взглядом императора. И увиденное мне очень понравилось. Склад был под завязку увешан вооружением. В нем были даже наполненные под завязку кристаллы монстров. По всей видимости, противник планировал сделать Смоленск своим плацдармом для дальнейшего наступления. Вот только им очень сильно не повезло наткнуться на очень жадного монарха. Спустя десяток минут все приготовления были завершены. Одаренные, что смогли сохранить запасы энергии, были сильнейшими. Быстро оценив потенциал каждого из окруживших меня, я выборочно выдал нескольким полные накопители, позволив им восстановить силы. В итоге они обновили пологи невидимости, позволив нашей небольшой группе сблизиться с охраной нашего будущего снаряжения. Когда все заняли свои позиции, мы принялись ждать, что заняло немного времени. Все было просчитано мною до мельчайших подробностей. В итоге спустя несколько минут патрули сделали полный оборот по намеченному маршруту и попали в засаду наших войск. В то же время мы нанесли свой удар по охране. «За империю!» эхом разнеслось со всех сторон. Прятаться более смысла не было. Настало время сечи. Опустив погибель на голову ближайшего противника, я принялся разить врагов, краем глаза наблюдая за обстановкой на поле боя. И пока все шло великолепно, не ожидавшие внезапного нападения поляки были растеряны, что и послужило причиной их поспешной кончины. И никакое мощное оружие не смогло спасти их от силы русского духа и смекалки. Расправа с охранителями заняла не более минуты, после чего я произнес новую команду – выставить дополнительных людей для охраны периметра. Пусть вооружаются трофейным оружием, остальные на штурм склада. Я на острие, первым двинувшись в сторону стальных ворот, я не задумываясь вынес их с помощью меча. Слишком много магической защиты на них было наложено. Пространственный разрез. Створки явно не были насчитаны на мощь, что являлась сила монарха, потому по ту сторону нам встретились абсолютно ошарашенные увиденным солдаты неприятеля. Хоть они и знали о творившемся снаружи, но надеялись на мощные защитные плетения. И это было смертельной ошибкой. Не щадя никого, мы косой смерти прошли сквозь их ряды, оставляя после себя лишь воспоминания. Наконец штурм был завершен. Общий приказ. Снаряжаемся в трофей. Мой зычный рев разнесся по округе, вызвав у солдат мощный взрыв эндорфина. Командиры отрядов быстро навели порядок в своих подразделениях и споро выстроили порядок получения обмундирования. В итоге процесс пошел без лишней суеты, с военной четкостью. Я же, не желая терять драгоценного времени, временно передал командование генералу и уселся в позу лотоса, разложив перед собой большую часть приватизированных со склада кристаллов. Создав переработанное плетение переносной звезды смерти, я принялся перегонять в нее всю энергию, до которой только мог дотянуться. В итоге спустя 20 минут все было готово к началу финальной фазы плана. «Кириллу», обратился я к главе элитного отряда, что не отходил от меня ни на шаг. «Слушаю, Глеб Ярославович», полным уважением голосом проговорил Вершинин. «Вашей дальнейшей задачей будет следующее». Поднявшись с пола, продолжил я. «Мне нужна воздушная платформа. Вы же должны зависнуть на своих платформах под пологом невидимости рядом и не допускать попадания в меня вражеских плетений. Что бы ни случилось, не показывайтесь на глаза. Будет исполнено». С непониманием в глазах, но полным рвением в голосе ответил вояка. «Как же удобно работать с военными. Любой приказ сперва исполняется, лишь затем, при возникновении, задаются вопросы. Федор Сергеевич, обратился я к генералу, что соорудил недалеко от меня походный штаб. Да, Десница, у нас осталось мало времени. В скором времени враг придет в себя, потому нужно выдвигаться. Сколько воинов успело облачиться в новое снаряжение? Немногим больше половины. Ненадолго задумавшись, ответил Ватунин. Остальным выдавайте только пушки. Передовые отряды, занять позиции в бой по моей команде. И когда же она поступит? Заинтересованно поинтересовался генерал. Вы ее не пропустите. Ухмыльнувшись, ответит я, выдвигаясь на выход. У вас осталось всего несколько минут. Поторопитесь. Выйдя с территории склада, передо мной мгновенно появилась платформа. Стоило вступить на нее, как мы вознеслись выше крыш. Да начнется шоу. Стоя на стене у главных ворот, пан Мариуш не переставал вглядываться в ночную даль. Военная техника противника заняла позиции перед городом и ждала непонятно чего. Польское войско беспрестанно стягивалось со всех направлений, подготавливаясь к обороне. Но Комаровского не покидало ощущение неправильности происходящего. «Эти трусы нас боятся», — рявкнул Козель, стоящий неподалеку. «Точно, они лишь блефуют. Поляки непобедимы», — стало разноситься со всех сторон. «Дураки», — в сердцах подумал Комаровский. «Здесь что-то не так». Всем естеством опытного вояки пан Мариуш чувствовал, что происходит что-то, чего они не замечают. Спустя полчаса воины стали откровенно смеяться, устав ждать так и не начавшееся наступление. Отдельные представители даже начали вновь прикладываться к спиртному, беря пример с их главнокомандующего. А что, если... Вдруг в голову пану пришла запоздалая мысль, что он решил проверить. Спустившись со стены, Мариуш направился на левый фланг города, что остался без защиты. Успев отдалиться от основных сил, он вдруг заметил в небе над городом странную картину. Там летал молодой парень, и его там явно быть не должно. Только собираясь поднять тревогу, Комаровский был перебит воздушным гостем, чей голос разнесся по всей территории Смоленска. «Отбросы, что называют себя польскими воинами, к вам обращается тень Российской империи. Я даю вам лишь один шанс сдаться и выжить. Всем, кто откажется от моего щедрого предложения, я дарую лишь одно – смерть. Даю вам на раздумье 30 секунд. 30. 29. Никто не смел перебить мальца при произнесении столь вызывающей речи, и молчание, возникшее после нее, продлилось несколько секунд, но лишь для того, чтобы вызвать ор хохота со всех сторон. Еще бы, какой-то мальчишка грозился вооруженным до зубов воинам смертью, иначе как шуткой такое было не назвать. А ты смешной, разнеслось со стороны Козеля, что спрыгнул со стены в большое скопление воинов. Я, пан Игнаций, наследник Варшавской губернии, командую армией этих львов. Вытянув руки, будто пытаясь охватить всех вокруг, продолжил он, и мы пришли сюда не сдаваться, а... Один. Закончил отсчет парящий человек, и опустил на землю тьму. Плетение невероятной мощи поглотило пана Козеля и стоящий рядом с ним двухтысячный отряд воинов. Одним ударом тень империи обезглавил армию поляков. «Я сдаюсь!» — во все горло закричал пан Мариуш, бросив оружие в сторону лавины солдат, что двигались на остатки польского войска. Глава 21. Мало победить врага. Нужно еще правильно воспользоваться победой и не потерять отыгранное. Несмотря на то, что мне удалось одним махом расправиться с гвардией польского пана и деморализовать оставшуюся часть вражеского войска, я все равно ходил по тонкому льду. У меня было 4000 воинов против 12000. Враг был ошеломлен, и нужно было срочно пожинать плоды, пока он не опомнился. Благо, мои рубаки успели освободить камеры местной тюрьмы, выпустив на волю солдат прошлого гарнизона и местное население. Данные остроги были рассчитаны на 10 тысяч человек, но мы с легкостью утрамбовали туда всех поляков. Теснота и духота – это последнее, что их сейчас должно было беспокоить. На каждого пленного мы нацепили кандалы из подавителей магии, предварительно позаимствованные на складах у врага. Блестящая операция – Десница, отсалютовал мне трубкой Ватутин. Его белый мундир местами багровел чужой кровью. Истинно так, поддакнул ему Миронов. Его ошалелые глаза кричали о невероятной радости. Еще бы, они практически никого не потеряли и совершили невозможное. Рано радоваться, господа, обрубил я их словоблудие. Еще ничего не закончилось. Тогда какие будут приказания, подал голос Вершинин. По взгляду боевика я понял, что полностью завоевал его доверие, и теперь проблем с элитным отрядом не возникнет. Мы стояли на крепостной стене, над главными воротами города. Я пристально вглядывался в ночной мрак. Враг повсюду, медленно протянул я и принялся раздавать приказы. Выставить людей на стены освобожденных, допросить и вооружить. Сообщить в генеральный штаб об успехах, пусть высылают подкрепление. Элитный отряд пусть готовится. Дальше у нас по плану диверсии в тылу врага. Никакого отдыха, удивился Марк, отпивая из фляги. Дай хоть дух перевести старику, не дождешься. Готовность 1 час, хмыкнул я и, не обращая внимания на возмущенные возгласы учителя, направился к мрачным казематам. Артур призраком шел рядом. Я, конечно, всегда знал, что ты невероятно силен, но чтобы ты еще был и прекрасным стратегом. Талантливый человек талантлив во всем, скромно ответил я другу. Примешь командование городом? Нет, покачал головой Бельский. Тут есть более компетентные люди. А как учиться планируешь? Мне в будущем понадобится хороший управленец. Сидя в кустах, компетентность не приобретешь. Управленец чего? Мира, естественно. Ухмыльнулся я, открывая парадную дверь тюрьмы. На миг Артур опешил и споткнулся. Мои слова больше не казались ему бредом или бахвальством. В общем, примешь командование гарнизоном. Слушай советы опытных командиров, но поступай по-своему. Пора отвечать не только за себя, но и за других. Граф, ты или кто? Ясно. Принял. Сухо ответил Бельский. Он небось думал, что отправится со мной кошмарить врагов в тылу, а тут такая скука нарисовалась. Кивком поприветствовав офицеров, что отвечали за охрану тюрьмы, я уселся за широкий стол в холле. Артур приземлился в кресло у камина. «Ведите ко мне пленников, по одному. Мне нужны неодаренные, либо маги с крайне слабым источником», — приказал я служивым, а сам откинулся на стуле. Следующий час я должен был убить на подготовку информационной бомбы. Ко мне подводили испуганных людей, а я властью вселял в них истинный ужас. Я внушал им подлинный страх перед загадочным десницей Российской империи, перед русским оружием и солдатом. Я нагнетал атмосферу в их разумах так, что многие не выдерживали и теряли сознание. На 500-м заключенном я решил, что этого достаточно. «Что прикажете с ними делать, Глеб Ярославович?» — спросил меня усатый офицер в белоснежном кителе. «Отпустить. Пускай возвращаются домой и сеют панику». «Хитро», — хмыкнул Артур, вставая с кресла. «Теперь смысл проделанной мною работы, наконец, дошел до него. То ли еще будет». Улыбнулся я и направился к выходу. Артур засеменил следом. Добравшись до оперативного штаба, я тут же обратился ко всем важным персонам. «Граф Бельский назначается временным командующим гарнизона. Миронов и Ватутин будут его замами. Господа», — в свою очередь обратился к своим будущим советникам Артур, — «я прекрасно осознаю свою некомпетентность и был бы счастлив любой вашей помощи. Чем сможем, тем поможем», — улыбчиво сказал Федор Сергеевич. Ему понравилось, что юный граф признал его авторитет. Удовлетворенно кивнув, я обратился ко всем остальным. «Мы же отправляемся в тыл к врагу. Помчим на всех скоростях. Нам нужно устроить мощную диверсию. Настолько мощную, что враг вынужден будет отвести свои войска назад. Интересно, как мы это сделаем?» — недовольным тоном спросил меня Марк. «О, для тебя это не в новинку», — оскалился я. «Так что справимся. И все же», — вставил слово Вершинин, — «какова наша цель? Что атаковать-то будем? Вам не понравится, если вы узнаете истину. Главное – результат. Враг будет отброшен на дальние рубежи, и ему будет некогда воевать на наших землях. И уже скоро Польша подпишет контрибуцию и проиграет в войне». «Красиво стелите, Глеб Ярославович», — с тенью сомнения в голосе сказал Миронов. «Но судя по тому, как вы взяли Смоленск, уверен, что вы знаете, о чем говорите». «Знаю», — твердо сказал я. «А теперь нам пора выдвигаться, пока еще не рассвело». Далее наш небольшой отряд из 7 человек взмыл в небо на 2 воздушных платформах и стрелой понесся в сторону Варшавы. До польской столицы расстояние было немалое, но, напитав властью плетения своих воинов, я ускорил наше движение. Мы неслись со скоростью ракеты. Воздух вокруг нас гудел, а иногда и мерцал огненными всполохами. Периодически по нам палили из зенитных установок. Иногда на нашем пути появлялись эскадрильи воздушных магов, но наши скорости, слаженные удары мощнейшими заклинаниями, быстро отправляли противников на тот свет. Примерно через час мы добрались до Варшавской губернии, и я приказал всем снижаться в небольшом лесу. Конечно, нас давно засекли, но время для притворения моего плана в жизнь у нас было. «Что теперь?» — нервно озираясь по сторонам, спросил меня побледневший Вершинин. Перелет отнял у него много сил. Он все это время поддерживал воздушную платформу и несколько щитов. Не мудрено, что маг вымотался. Разойтись в стороны. Прикрывайте наши спины, но далеко не отходите. Есть. Козырнул глава элитного отряда и жестами принялся отдавать приказы своим людям. Боевики рассредоточились по лесу, оставив нас с Марком в гордом одиночестве. Ну и, сделав пару внушительных глотков, Мидлер свирепо посмотрел на меня. Что мы тут делаем? Открываем портал в мир монстров. Паскудно ухмыльнулся я. Ты чертов гений! Воскликнул Марк. И почему я раньше сам до этого не додумался? Ты слишком много пьешь, усевшись на поваленное дерево, пожал я плечами. Сможешь прокол в иную реальность сделать? Здесь с этим непросто, к чему-то принюхиваясь, заворчал Марк. Тут практически нет иномирной энергии. На этот счет не переживай. С этими словами я выудил на свет несколько кристаллов из мира монстров. Это были камни уровня матерый. Какой ты запасливый, хмыкнул Марк, глядя на мои сокровища. Не буду спрашивать, откуда ты их достал, но сейчас они как нельзя кстати. Плетение заклинания не заняло у мастера много времени, и вскоре перед нами красовался портал в параллельный мир. Бегом все внутрь, произнес я, обращаясь в первую очередь к охраняющему нас отряду. Вершинин с опаской посмотрел на открывшийся перед ним проход, но приказа не нарушил, первым войдя в неизвестный проход. За ним смело последовали его люди. Мы с учителем замыкали процессию. Перед проходом я успел краем глаза заметить приближающихся неприятелей, но они не успели самую малость. Экая неудача.